а через 10 минут войти случайно в дом, чтобы при сделке уже окончательно оценить. Оглянувшись через поднятый воротник пиджака, Беба вступил в полумрак подъезда, прижался к стенке, выглянул на улицу и сунул руку в карман за сигаретами. И в этот момент он увидел уставленные на него в упор глаза черноволосого человека, прическа ежик с сединой и челюсть одинокого волка. Несколько мгновений они в упор смотрели друг на друга, и для Бибенина вечностью были эти мгновения. По высшему наитию все понял Беба, обо всем догадался. «Желаешь прикурить?» — принужденно усмехнулся незнакомец и вытащил зажигалку «Патент Австрия». Протянул с огоньком короткопалую с наколками руку. «А кто виноват, что проблематичный, недоказанный уголовник Ерутов имел внешность настоящего киношного уголовника?» Дрожала рука с сигаретой, вздрагивал огонек зажигалки. Прикурили. «Бабу ждешь? Не буду мешать». «Нет, я так, отдышаться», — сказал Беба, выскользнул из подъезда, в полоборота отошел, отбежал 50 метров, и, о чудо, зеленый огонек, и он дико замахал руками, уселся, прильнув к заднему окошку. Погони не было. Ушел-таки от удара по темени. А может быть, выследят, а если таксист из них подставили? Он остановил такси на Каланчевке, быстро прошел вверх. Тактика. Тот, кто следит, тоже пойдет быстро, и можно угадать, что преследует. У Красных Ворот сел в троллейбус «Б», проехал 3 остановки, стремительно выскочил и помчался по Сретенке. Никто за ним не бежал, но страх уже прочно поселился в нем. Не видя прохожих, не слушая шума и чертыханья вслед, он мчался по городу, выбирал освещенные людные улицы. Куда? На Сретенке жил тот шальной пианист с обезьяной. В заросшем сиренью дворе старого московского дома бездельные пенсионные бабки с цепкими глазами объяснили, что пианист 2 месяца тому назад вдруг собрался и уехал. Уехал в теплые места, в Среднюю Азию, потому что обезьяна стала тосковать по теплу. 12. Путая след, Беба очутился на Белорусском вокзале. Он хотел взять такси, но на стоянке толпилась длинная очередь людей с чемоданами. Он прошел в зал ожидания для пассажиров дальнего следования. Сел у дальней стенки, и ему было видно всех, кто входил в зал, и тех, кто толпился в арочном проеме у входа. Твердо решил, что не пойдет сегодня домой. Пустая квартира, которая недавно была благом, теперь пугала его. Он жил на верхнем этаже, и прямо от двери квартиры на чердак вела темная лестница. Его могли ждать там, могли дома. Откроют дверь бандитской отмычкой и будут ждать. Он представил себе темноту прихожей, загроможденной 2 шкафами, темноту кухни, ванной и 2 комнат. На двери стандартный замок, который можно открыть гвоздем. Ни крючка, ни засова. Беба передернулся. Ужасный покойницкий взгляд незнакомца в подъезде стоял перед глазами. Лапа эта с наколкой, голос. От такого пощады не жди».